Владимир Гаков. Элвис Пресли. Король. 16 августа 1977 года Америка простилась со своим первым и единственным некоронованным королем. В Штатах, да и толпы поклонников во всем мире, зовут его только по имени Элвис. Действительно, Элвису Пресли удалось в жизни больше, чем любой звезде шоу-бизнеса. Он стал еще одной звездочкой национального флага, настоящим воплощением великой американской мечты. Кумир умер и остался жить. Просто потому, что люди отказывались поверить в его смерть. О нем начали писать песни, кто-то утверждал, что видел бессмертного Элвиса где-то в магазине или у себя дома, или голосующим на шоссе, и будто какой-то шофер посадил его к себе в грузовик, поболтал с ним о том о сём, а тот ответил что-то вроде: «Мне пора, дружище, приятно было потрепаться, увидимся как-нибудь у меня в Грейсленде», а потом растворился в воздухе.